Глава 61. Восходящее солнце проникало сквозь нежно-бежевые шторы. Через открытые двери балкона слышался щебет проснувшихся птиц. Легкий, но еще прохладный ветерок приподнимал капроновые занавески, впуская в комнату тонкий запах весенних цветов. Вырванное у судьбы блаженство и счастье. Можно ли их продлить? Или еще безумней сделать бесконечными? Валерия посмотрела на спящего рядом Макса. Он так красив и так близок. Ей захотелось коснуться рукой его смуглой щеки, но она сдержалась. Она будет тайком любоваться им, впитывать и запоминать каждой клеточкой своего мозга линию прямого носа, высокие скулы, длинные темные ресницы и по-мужски красивые губы. Валерии нужно было запомнить, чтобы ничего не ускользнуло из ее памяти. А потом... Через несколько часов, дней, месяцев, лет, она всегда будет помнить его, всегда. Его рука дрогнула на ее животе, и Макс медленно открыл глаза. Его затуманенный сном взгляд прояснился и стал серьезным. Они лежали и молча смотрели друг на друга. Им не нужны были слова, чтобы осознать и понять неминуемо надвигающуюся разлуку и безнадежную тоску. Их трогательное прикосновение... Поцелуи, неотрывные взгляды слились в долгий танец любви, в котором каждый вбирал, внимал и отдавал все, что у него было. Это был танец прощания. Они завтракали в номере, равнодушно пережевывая пищу, изредка бросали друг на друга почти непечальные взгляды и безучастно обсуждали погоду, базилик в соусе и хитрое сплетение ротанга у изголовья кровати. Макс и Валерия не рискнули идти в ресторан, чтобы кто-нибудь ненароком не нарушил их зыбкого спокойствия и мнимой уравновешенности. Они отрешенно сели в машину и поехали к морю в надежде развеяться и отдать ему часть своей тоски. Море казалось бездушным и безликим, словно вода из-под крана. Оно не шептало, а шелестело, накатывая на берег. А чайки не кричали, а истошно вопили, алчно хватая добычу. Мужчина и женщина стояли молча, очень близко, но не обнявшись, словно им что-то мешало это сделать. «Ты его любишь?» «Кого?» «Мужа». «Мы развелись 2 года назад». «Тогда почему он не женится на тебе?» — спросил Макс, странно выделив слово «он». «Не понимаю, мы не любим друг друга. Мы чужие», — растерялась Валерия и посмотрела на него. Солнце слепило глаза, и она сразу отвернулась. Макс вспомнил тонированный «Мерседес» и респектабельную охрану рядом с Валерией, когда она уезжала из аэропорта в Москве. «Но ведь вас что-то связывает. Деньги?» Макс напряженно ждал. «Хотя нет, не отвечай, мне лучше не знать, так будет лучше». В его интонации чувствовалось раздражение. Впервые за эти дни она не могла его понять, словно он говорит о человеке, которого Валерия не знает, а не о бывшем муже. Они еще некоторое время стояли, не проронив ни слова, а потом решили вернуться, чувствуя, что даже море сегодня не может унять их тоску. Пустая дорога пролегала мимо цветущих лугов и пышущих зеленью пальм и деревьев. Изредка попадались встречные машины. Макс неотрывно смотрел на дорогу, словно не хотел видеть Валерию. В какой-то момент в его равнодушном взгляде появилась сосредоточенность и даже ожесточенность. Казалось, он что-то решил для себя. Его нога стала решительно опускаться на педаль газа. Автомобиль понесся с невероятной скоростью, а Макс продолжал жать на газ. Валерия встревоженно перевела взгляд с дороги на него. Макс был серьезен и спокоен. Похоже, его действия были не демонстрацией и не фарсом. Все вокруг мелькало. Валерия старалась держать себя в руках, но когда Макс начал приближаться к стоящему на обочине грузовику, ей показалось, что он и не собирается сбрасывать скорость. Она судорожно сглотнула и положила свою похолодевшую ладонь на его руку, держащую руль. «Макс, дорогой, я не могу сейчас с тобой умереть». Он словно очнулся и, обогнув грузовик, сбросил скорость. Машина резко затормозила на обочине. Макс отрешенно положил голову на руль. «Почему мы не можем быть вместе?» — произнес он через какое-то время. Валерия грустно посмотрела на него. «Наверное, потому что нас многое разъединяет», — собравшись с мыслями, ответила она. Макс усмехнулся и медленно поднял голову. «А ты сама в это веришь?» Этот простой вопрос вконец разметал ее чувства. Она тоже не могла понять, почему им не удается быть вместе, если так хорошо вдвоем. Зачем судьба дает эти встречи, заставляя одновременно решать сложные задачи, чтобы стать счастливыми? «Макс», — выдавила из себя Валерия, — «мне через несколько дней будет 43. Мой Алексей чуть моложе тебя. Перед отъездом я заказала себе очки, потому что уже не могу читать без них. Тебя в Москве ждет красивая молодая жена. Тебе нужна семья, полноценная семья, дети». Она говорила и смотрела перед собой, боясь перевести взгляд на Макса. Она с трудом произносила слова, стараясь убедить его, а главное — себя. И от этого насилия у нее застучало в висках, и навернулись слезы. «Ты! У тебя, вот увидишь, все будет хорошо. У вас будет лучший в России клуб, и вы будете счастливы. Я в этом уверена». Макс медленно откинулся на спинку кресла. Валерия не могла понять, верит он ей или нет. Она даже не могла понять, слышал ли он ее слова, хотя какое это имеет значение. Он сидел и молчал, безразлично глядя перед собой. «Я не знаю, как мне теперь жить без тебя. Ведь в сущности нас ничто не может остановить, мы можем быть вместе. Просто нужно перешагнуть через...» Макс запнулся. «То, через что ты предлагаешь перешагнуть, дорого стоило и тебе, и мне». Валерия бросила потухший взгляд на Макса, он ждал. «Ты достиг многого. Ради этого ты прошел через ад. В этот ад я вверг себя сам». Валерия покачала головой в знак несогласия. «Нет. Знаешь, я иногда думаю, что доверься мы тогда, 3 года назад, своим истинным чувствам, не стали бы отгонять их, а сразу признались себе и друг другу. Катя была бы жива», — тихо сказал Макс. «Она была бы несчастна, но жива. Последние 3 года были для меня нелегкими», — начала Валерия. «Но мне удалось почувствовать твердую почву под ногами. Меня считают неплохим психологом. Мои услуги оплачивают в долларах», — произнесла она, чувствуя, что говорит не то. «Я уверена в своих детях. Мне есть чем их поддержать и помочь. И я без страха смотрю в будущее». Валерия неожиданно взглянула на Макса и растерянно отвела взгляд, почти без страха. Макс едва заметно и грустно усмехнулся. Даже сейчас их мысли совпадают, словно они мозг и одна душа. Этот страх завтрашнего дня стал преследовать его с момента встречи с Валерией, с каждой минутой нарастая в предчувствии разлуки. Но его реальная жизнь там, в другом мире. Может ли он отказаться от нее? И может ли просить Валерию о том же?